Эпизод 42. Клуб встретил меня громкой музыкой и яркими огнями. Те клубы, в которых я когда-то бывала, выглядели куда скромнее и проще этого. Техника и прогресс ушли далеко вперед с тех времен, когда я посещала такие места совсем молодой. Нашла здание без проблем. Таксист привез меня по навигатору, куда мы вбили присланный Таисией адрес. Внутри, правда. Долго искала девчонок по огромному клубу, но они увидели меня и стали мне махать руками со второго этажа. Оттуда открывался прекрасный вид на танцпол, где уже происходило шоу для посетителей. Красивые, фигуристые парни и девушки танцевали. «Эка вы забрались!» — пошутила я, когда села к ним за столик. Музыка была довольно громкой. Приходилось говорить так, чтобы перекрикивать ее. Да уж, тут точно не поговоришь спокойно. В этом заведении либо танцевать, как делают парни и девушки на сцене и возле нее на танцполе, либо попивать коктейли, сидя на диванчике в уголочке, как сделали мы. «Высоко сидим, далеко глядим», — подмигнула мне Тая. «Это точно. Закажешь что-нибудь? Нам с Таней уже принесли напитки. Может, и есть хочешь?» Тая протянула мне меню, которое я забрала из ее рук. «Есть точно не хочу. А вот жажду бы утолила». Я выбрала себе напиток и сделала заказ. А потом снова принялась смотреть на толпу внизу. «И ради этого сюда ходят? Я точно на танцпол не пойду». «И часто вы сюда выбираетесь?» Посмотрела я на Таю. «Время от времени», — ответила та. «И что делаете? Просто сидите и слушаете музыку? Тут даже не поговорить». «Поговорить можно и на работе». «Действительно. А здесь вы не тратите драгоценные часы отдыха на болтовню?» «Нет. Мы танцуем, развлекаемся». «А сегодня вы танцевать будете?» — спросила я коллег. «Будем. И ты будешь». «Я?» — удивилась я. «Не собиралась даже». «Ну ничего, соберешься. Ты и имидж менять не собиралась. Однако сидишь теперь совсем другая. И ведь нравится, правда же?» «Нравится». Настороженно отозвалась я, не понимая, куда он клонит. «Вот», — подняла Таисия указательный палец вверх. «Надо и другим похвастаться, как красиво у нас вышло». «Ой, не люблю я это», — отмахнулась я, поправив выбившуюся прядь волос из прически. «На виду у всех что-то делать, чтобы все пялились». «Так наоборот же, надо». «Что надо?» «Что пялились». «Зачем?» «За забором, Люб. Ты хочешь начать новую жизнь?» «Хочу». «А при чем здесь это?» «Так надо начинать с танцев». «И как мне танцы помогут?» Свела я брови вместе. «Не слышала пока, чтобы танцы чью-то жизнь решили». «Они помогут тебе раскрепоститься», — ответила Тая, потягивая из трубочки напиток. «Похоже, уже принесли и мне, но я пока не рискнула притронуться к нему». Задумалась о том, что говорит Тая. «Ты красивая, но очень зажатая. Хотелось бы, чтобы ты стала как-то... ну, поувереннее в себе, что ли. Станцуешь, увидишь взгляды парней на себе, и тебе сразу станет легче. Обещаю». «Может, я не хочу, чтобы на меня парни смотрели?» Пожала я плечами. Это в самом деле не было самоцелью моей. А девчонки что, в клуб за этим ходят? Покрутить бедрами перед мальчиками? Это не по мне. Придется им крутить частями тела без меня. Хочешь. Просто не знаешь еще об этом. С чего ты так уверена, что я хочу? Ты была замужем очень долго и уже просто отвыкла и забыла, что такое внимание мужчин. Тебе понравится. Просто попробуй. И пей коктейль. Чего греешь зря? «Я не умею танцевать». «Ой, не ври. Все умеют. Так красиво, как девушки и парни на сцене, точно нет. И позориться не хочу. «Не надо, как парни и девушки», — ответила Тая. «Надо так, как умеешь ты». «Ну что ты, не можешь красиво руками и попой подвигать?» «Не верю». «Не могу». «Сможешь. Все от природы умеют двигаться под музыку». «А мне медведь на ухо наступил, и я музыку плохо слышу. На оба». «Ничего. Главное — от души». Мы еще долго шутливо припирались с девочками. Однако атмосфера места и ритмичная музыка сделали свое дело. Я поддалась этому всему и даже немного развеселилась. А еще я заметила, как на меня кидают взгляды мужчины, которые сидели где-то рядом с нами или просто проходили мимо нас к бару. Некоторые даже оборачивались на меня. Тая права. Я и забыла уже, как приятно получать внимание от мужчин, как здорово читать в их глазах восхищение и красноречивые комплименты. Может, мне и стоит потанцевать чуть-чуть. Но с чего я решила, что обязательно опозорюсь? Я больше стеснялась выходить на танцпол, если честно, чем все остальное. Конечно, я не танцор диско, но двигалась давно, в молодости, вполне сносно. Не лучше, но и не хуже других. С чего я подумала, что обязательно стану посмешищем? Сейчас я прекрасно выгляжу. И заставляю мужчин оборачиваться мне вслед. Им будет приятно на меня посмотреть. Может быть, Тая права, и уверенность в себе надо вырабатывать. Я согласилась с ними пойти, поддавшись настроению клуба. Попыталась отпустить себя и просто двигаться в такт музыке. Постепенно у меня это получилось. Взгляды мужчин, которые я ловила на себе, и которые без слов говорили о том, что я красивая, очень вдохновляли меня и придавали уверенности в себе. Оказывается, танцы в самом деле могут в этом помочь. Может, даже стоит записаться в какую-нибудь секцию современных танцев после того, как разберусь со своей жизнью в статусе разведенной и свободной. «Ну вот, так держать», — похвалила меня Таня. «А говорила, что не умеешь. Ты круто выглядишь, и все у тебя получается прекрасно». «Спасибо», — улыбнулась я ей. Давно просто не делала этого. Через пару треков я даже запыхалась и решила вернуться на диванчики. Девчонки пожелали остаться и потанцевать еще. На выходе с танцпола я буквально влепилась в крепкое молодое тело, которое не пожелало уйти с моей дороги, хотя я вообще-то этого ожидала. «Любовь Сергеевна? Вот так встреча!» «Серов?» Слегка смутилась я, увидев того самого студента, который еще утром мне едва не сорвал занятия. Тот, кого все опасались, и тот, с кем мне еще предстоит наладить деловые взаимоотношения. Мажор и сынок депутата, Серов Павел. «Ты что тут делаешь?» «Странный вопрос», — поднял брови парень. «Пришел потусить, как и все. Как и вы». «Потусить, значит?» — повторяла я за ним. «Ну и лексикончик у молодежи. «Не бубните, как моя бабушка, Любовь Сергеевна. Хотя бы в ночном клубе. Кстати, не думал, что вы сюда ходите?» «Удивлен?» «Очень. И еще больше я удивлен тому, как классно вы танцуете. Секси. А так и не скажешь по вам. По крайней мере, днем я бы так о вас не сказал». «А что у вас с волосами? Вы постриглись, что ли?» «И покрасились». «Вау! Вам идет быть блондинкой. Крашева». «Крашева?» «А, ну классно, короче». «И ты видел, как я танцевала?» Ужаснулась я, приложив ладонь к губам. Стыдно стало. Краска так и залила мои щеки. «Студент, у которого я буду вести лекции по хирургии, увидел меня в ночном клубе, трясущей от души попой. И что теперь он будет думать обо мне и говорить?» Первый же поход в клуб с коллегами обернулся для меня позором. Так я и знала, что такие места не для меня. «Да», — протянул он и лукаво улыбнулся. «Я бы еще посмотрел. У вас такая... такая грация. А пойдемте потанцуем с вами».